«Да ты шо так расстраиваешься? На войне разве одного убивают? У нас только в Рубежевке 18 человек молодых хлопцев». «Дмитро!» — вдруг шепчет с надеждой Динка. «Может, ты спутал? Может, это не его, не Якова убили, а кого-нибудь другого?» Побелевшие губы Динки не слушаются ее. По спине пробегает колючий озноб, а в глазах, то расплываясь в тумане, то снова выступая с черноты леса, стоит залитая кровью хата. «Ну, годи, годи!» — касаясь ее плеча, сочувственно говорит Дмитро. «Ты думаешь, ты одна его жалеешь? Людям тоже жалко. И поиграть на святки было некому, а над Иоськой все бабы плакали. Как почалу над отцом кричать, и прямо при всех на матюшкиных показывает. Ведь как дело-то получилось? В ту пору Иоська уже учиться ходил. Отец ему студента одного договорил на дачах, в репетиторы, значит. Ну вот и в тот день пошел он, а темнеет-то рано, возвертается домой, а отец тут прямо около порога лежит чуть живой. Ну и сказал, видно, сыну, кто его порубал. А Иоська хоть маленький, а дуже разумный хлопчик». «Иоська! Иоська!» Динка проводит рукой по лбу. Перед глазами ее стоит шумная деревенская свадьба. В углу на табурете, прижав к подбородку скрипку, сидит Яков, а около, прижавшись к его коленям, стоит маленький кудрявый мальчик. Динка вскидывает на Дмитро сухие глаза. «Где Иоська?» «Да был в Киеве. Говорили, бабы с босяками на базаре бегает». У Динки пересыхает во рту. Она хочет что-то спросить, но Дмитро машет рукой. «Да ты погоди, слушай, что дали было. Ну, значит, как схоронили Якова, то студент, что с Иоськой занимался, взял Иоську к себе, а сам пошел в полицию, чтобы, значит, на матюшкиных показать. Ну, куда там? Матюшкины известные куркули, первые богатеи на селе. Их голыми руками не возьмешь. Семен Матюшкин да брат его Федор всю полицию купили. Люди их боятся, молчат. А Иоська дитя, ему веры нет. Ну, побился тот репетитор и пошел на Ирпень правду искать. А как пошел, так и сгинул. Совсем сгинул». Дмитро разводит руками. «Нема и доси нема. Говорили люди, вроде нашли его где-то в Ирпенском лесу, только сильно суродованный, так что и человека в нем признать невозможно. Ну, бабы, конечно, спугались, чтобы Иоськи того же не было. Схватили хлопчика, да и вывезли его тишком в город». «В город?» – машинально переспрашивает Динка. «Ну да, там вроде тетка Якова жила. Старуха, конечно, слепая да хворая, сама кое-как перебивалась. А тут еще хлопчика ей подкинули. А куда денешься? Люди привезли, да и оставили. Ну а потом, ближе к Рождеству, поехали наши бабы проведать, как там Иоська. А Иоськи нет, сбег Иоська. А тут в скорости и старуха померла». «Не нашли?» — с трудом шевеля губами, спросила Динка. «Да никто и не искал, кому надо. Своих ребят кормить нечем, а тут сирота. А потом один раз видели его на базаре с босяками. Рваный, голодный. Узнал наших бабы, давай текать. Пропащее дело. Да ты об этом не думай, выбрось из головы. А Леня и Вася, они знали все это про студента и про Иоську?» — вдруг спросила Динка, глядя в упор на Дмитро загоревшимися глазами. «Да нет, откуда? Им, как сказал Дефим про убийство, они сразу и приехали. Тогда еще и Оська у студента был». «Ты смотри!» — вдруг испугался Дмитро. «Не говори, что я тебе рассказал, а то они обижаться будут на меня». «Некому говорить. Вася на фронте, а Леня тоже уехал». «Ну, я пойду», — сказала Динка, поднимаясь и глядя на чернеющий за полем лес. «Прощай пока. У меня тоже одно дело есть. Поговорить бы надо, но об этом потом». «Потом», — машинально повторила Динка и, кивнув головой, пошла к черневшему за полем лесу. Дмитро недоумевающе посмотрел ей вслед.